вцепился ты, я заново сошью себе пурпур. Ты отсюда мне давно приехали. Сердечный приемник шипит помех. Лицо сменила я, другой код доступа. К моей скале теперь нет подступа. Бегу полей, зверем кричит бедон. Все бесполезно, разве правый друг? Все было склеено ушными серыми, но прожжено кислотами доверия. В руках развален дым фельветовый, по рельсам также трамвайчик фиолетовый. Прошла болезнь трамвай оранжевый, скользит по жилам обезображен. Прошло давно, мы разминулись, четыре камеры на холоде разулись. И та любви шагает уверенно, и танцевал на ней безмеренно. Стоптались тапочки, забыли шапочки, и снова салочки. Здесь ставим галочки, летают мамочки, мальчишки лапочки играют в палочки. Потом